Глава 17. Горн Победы. «Чего ваши так расшумелись?» – тряхнул одного из верховных старейшин командир. Они оба выглядели крайне уставшими, скорее как выжатые досуха губки. «О какой победе они разорались!» «Наш лидер успешно захватил своего брата в плен». Несмотря на свое состояние, с улыбкой ответил один из них. «Звук горна, который мы сейчас слышим, сейчас будет разноситься по всему Аркакису. Он сигнализирует об окончании гражданской войны и приказывает всем сложить оружие». «Это было весьма очевидно», — хмыкнул Хиро, скривившись. «Меня больше интересует другое. Почему ваши бойцы так уверены именно в нашей победе? Нисколько не сомневаюсь в силе Тета, но не окажется ли так, что его противник мог оказаться сильнее?» «Исключено», – устало ответил второй, поднимаясь с земли. «У каждого члена правящей семьи свой сигнал. Сейчас мы слышим горн нашего лидера, и без сомнений победа принадлежит нам. В противном случае наши противники не стали бы бросать оружие, а постарались бы захватить нас в плен. Сейчас все те, кто поддерживал Тетранамикониса Артанисасоса, законного и признанного народом правителя, будут направляться в сторону бывшего главного штаба его брата, чтобы выразить почтение и засвидетельствовать окончание гражданской войны, а также переход в новую эру развития». «Как-то все слишком быстро произошло». К ним подошел Мариеус с головы до ног, заляпанной кровью, разноцветной и довольно дурно пахнущей, хотя все члены небольшого элитного отряда, взявшего на себя основной урон, выглядели не лучше. Переделка была, надо сказать, что надо. Если все можно было провернуть таким образом, нужна ли была вообще наша помощь? «Не преуменьшайте своих заслуг», — довольно серьезно произнес один из верховных. «Сегодняшняя миссия удалась благодаря множеству совпавших факторов, и ваше появление здесь один из них. Без вашей помощи нас бы уничтожили за короткий промежуток времени, и все враги направились бы на выручку своему лидеру, и это бы ознаменовало конец правления истинного правителя. В отличие от вас, он бы не смог уничтожить такое количество жителей Аркакиса, и чтобы сохранить жизни доверившихся ему подчиненных, мог сдаться в плен». «Не то чтобы не смог бы, просто не стал бы этого делать», — хмыкнул командир, понимая, что разговор с Тетом по поводу произошедших в конце событий предстоит не из самых приятных. «Мне же пришлось так поступить, чтобы сохранить жизни своих людей». «Мы это понимаем, так как один из тех, кого вы спасли», — с горечью в голосе произнес второй верховный. «Проблема в том, как на это отреагируют жители Аркакиса, когда они узнают о случившемся, а также вмешательство такой известной личности, как вы, в дела их планеты. Исход предугадать сложно. В любом случае не нам об этом судить. Все остальные вопросы обсудите с лидером». Он повернулся и пошел в сторону выживших бойцов из его отряда, но в последний момент повернулся и низко поклонился. «Спасибо. Признаю, что не испытывал на ваш счет хороших чувств, но сегодня вы спасли множество жизней, после этого и пришлось пожертвовать куда большим количеством». На этом разговор с Верховным закончился, и все принялись за работу. Перед тем, как направиться в главный штаб, предстояло проделать еще много чего. В битве, когда каждое мгновение на счету, не было возможности позаботиться о телах павших товарищей. Часть из них оказалась за пределами защитного барьера, и залп, а также его последствия уничтожили их. Необходимо было прочесать всю область вокруг и поискать останки, если они будут. Раненым требовалась срочная медицинская помощь, поэтому командир не стал откладывать с этим вопросом и начал установку телепорта. В отличие от прошлого раза, на это не ушло много времени, и уже спустя несколько минут на место битвы начали прибывать бригады врачей с их главой во главе. Они не стали задерживаться и с помощью носилок и других приспособлений схватили раненых и отправились обратно на станцию. Сегодня им предстоит много работы, и, скорее всего, многим из докторов и их помощников даже не удастся поспать. «Мы смогли сберечь тела всех моих бойцов». К Хиро, наблюдающему за всеми этими процессами, подошла Софети. Выглядела она потрепанной, но в лучшем состоянии, чем многие из ее отряда. «Хозяин, мы старались сохранить как можно больше жизней, но...» «Вы отлично постарались», – перебил ее командир с улыбкой, посмотрев на девушку. «Догадаться, что она собиралась сказать дальше, несложно. Труднее убедить ее в обратном. В этом нет вашей вины. Сегодня мы потеряли много достойных ребят, но также смогли сохранить жизни большего количества. Без вашей помощи этот день мог превратиться в траур для всей станции». «Мы станем сильнее», – с твердой решимостью в глазах ответила Софети, глядя куда-то вдаль. «И в следующий раз, если потребуется, пожертвуем своими жизнями, чтобы защитить всех». «Цени жизнь, которой обладаешь», – с нежностью погладил ее по голове командир и неожиданно прижал к себе. Пусть она и была создана как марионетка, но смогла претерпеть множество изменений как в личностном плане, так и вообще. Девушка заплакала, прижавшись к его груди, стараясь не слишком громко всхлипывать, чтобы другие не увидели и не услышали. Негоже одному из лидеров проливать слезы в такой ситуации, когда надо быть решительным и подавать пример подчиненным. Не растрачивая ее попусту, а вот насчет стать сильнее – это хорошая идея. Впереди нас ждет еще множество сражений и такое же большое количество потерь. Нельзя закончить надвигающуюся войну, не пролив капли крови. Единственное, что мы можем сделать в текущей ситуации – стать настолько сильными, чтобы сократить количество потерь до минимума. Сегодня не только ты и твой отряд осознали, что ситуация куда серьезнее, чем всем казалось. Пусть мы и понесли потери, это даст толчок другим к развитию. Стать сильными настолько, чтобы больше не терять товарищей. Их жертва не будет напрасной. Они будут увековечены в нашей памяти как герои, отдавшие свои жизни за действительно достойную цель – спасти галактику от надвигающейся беды. Помни об этом. Но, хозяин, немного успокоившись и поспешно отстранившись от командира, так как на них уже часто бросали любопытные взгляды всякие зеваки, тихо произнесла девушка: «Разве эта битва имеет хоть какое-то отношение к спасению галактики?» «Конечно», — улыбнулся Хиро и с болью посмотрел на небо. «Лидер этой планеты Тед станет нашим союзником и одной из козырных карт в предстоящем сражении с захватчиками. Пусть сейчас ты этого и не осознаешь, но с имеющимися у нас силами на текущий момент мы не представляем ощутимой угрозы нашим врагам. То время, что они нам любезно дали на подготовку, мы должны использовать по максимуму. Нам потребуется много козырных карт, которые смогут перевесить чашу весов в нашу сторону в решающий момент, и для этого придется идти на некоторые жертвы и решения. Иногда чем-то надо пожертвовать, чтобы что-то получить. Пусть это звучит слишком жестоко и цинично, но такова правда жизни. Однажды ты сможешь это понять, но я надеюсь, что к тому времени тебе даже не придется задумываться о такого рода вещах, а пока оставь эту ношу мне». Софетя несколько секунд пристально смотрела в глаза своему хозяину, о чем-то размышляя. Скорее всего, у нее еще было несколько вопросов, но она решила задать их в другое время. Тем более в сторону командира уже шел Мариеус вместе с Пигалицей. Лиулу потрепали куда серьезнее, и ее отправили на станцию для восстановления. Девушка кивнула и быстро убежала к своим выжившим членам отряда. Не хотелось подслушивать, все вышло как-то само собой. Довольно неловко начал король тиранов, почесывая макушку. Он вновь принял привычную ему форму, выйдя из боевого режима. Трудно говорить такое своим подчиненным, но мы оба понимаем, сегодняшние потери даже близко не стоят с тем, что нас ждет впереди. Только те, кто принимают решения, понимают, сколько потерь придется понести. Скорее, многие будут считать, что их используют как пешек или расходный материал. Тяжело выдохнул Хиро, поворачиваясь к прибывшим спутникам. И что для нас жизни некоторых потерянных воинов ничего не значат, ведь в будущем нам придется отправлять на верную смерть куда большее количество бойцов. Хотим мы как лучше или нет, нас все равно будут обвинять в том, что они погибли. Возможно, не в открытую, но рано или поздно это произойдет, и мы будем должны быть готовы к этому. Такова участь всех, кто находится наверху. Глубокомысленно произнес Мариэлус, еще сильнее задумавшись. О том, что чувствуем мы в такие моменты, могут понять лишь самые ближайшие соратники. «Вы чего здесь философские разговоры устроили?» Некоторое время пигалица была лишь слушателем, но после всех этих разговоров закипела. «Можно сказать, что мы еще в самом начале нашего пути, а вы уже начали нагружать себя всем этим негативом. Не стоит все взваливать на себя. Те, кто следует за вами, и сами прекрасно понимают, что их ждет впереди. Не стоит считать, что только вы здесь беспокоитесь о том, что будет дальше. Каждый из последовавших за вами имеет семью, друзей и других близких, но они все равно готовы к тому, что однажды не вернутся с поля боя. Ведь ими движет лишь одно желание – сделать все, что в их силах, чтобы защитить своих близких и предоставить им возможность жить в более благоприятном для них мире. Так что хватит здесь сопли развешивать и думать о великом. Не только вы прикладываете все усилия для нашей общей цели. Каждый боец, член станции и житель этой галактики тоже оставит свой, пусть и небольшой след во всем этом». «Не потому, что вы им приказали, а потому, что они сами этого хотят!» «Ты права. Слова Агнии действительно помогли и вывели из глубоких раздумий короля тиранов и Хиро. Думаю, что со всем остальным здесь справятся и без нас. Пора навестить Тета и посмотреть, какая сейчас вообще обстановка на их планете. Окончание гражданской войны – хорошая новость, но так просто все это не закончится». «Еще бы!» – вздохнул Мариэус. «Они несколько веков были врагами, без жалости убивая друг друга. Самое страшное, что может быть в мире – гражданская война. Еще недавно соседи, всю жизнь проживавшие душа в душу, резко могут встать по разные стороны баррикад и начать ненавидеть друг друга до самой глубины души, настолько, что готовы без жалости и сожалений вонзить нож в сердце тому, кого еще недавно считали своим лучшим другом, и все из-за разницы во взглядах на те или иные вещи. Оправиться после такого будет сложно, и Тету придется очень постараться, чтобы все эти события не оставили еще больше ран после объединения». Мариэус, Хиро и Агния, а также оба верховных и несколько бойцов с их стороны, направились в сторону главного штаба. Последние вызвались их проводить, да и сам лидер Аркакиса горел желанием пообщаться. Раненых перенесли на станцию, а оставшиеся бойцы и лидеры отрядов направились встречать основное войско, чтобы сообщить им о ситуации. Не хватало еще, чтобы они продолжали сражаться по пути тогда, когда все закончилось. Путь занял минут 10, и чем ближе они подходили к штабу, тем больше мертвых тел было вокруг. Пусть Тет и хотел сохранить как можно больше жизней, но для того, чтобы подобраться к брату, ему пришлось пойти на некоторые жертвы и ликвидировать мешавших, а их, стоит отметить, было довольно много. Конечно, по сравнению с группой командира, которая при помощи залпа со станции уничтожила несколько десятков тысяч бойцов, здесь все прошло куда более мягче, если это вообще можно так назвать. Сам Тет находился в здании, где, судя по всему, раньше располагался его брат. Последнего нигде не было видно, да и не это сейчас главное. Лидера Аркакиса изрядно так потрепало в недавнем сражении, и пусть ему удалось выйти победителем, но не без последствий. Оторванная нога и одна рука, а также обожженная половина тела до просвечивающихся в некоторых местах костях. Как ему вообще удалось одержать победу в таком состоянии? «Пришли!» – тяжело выдохнул он, глядя на вошедших. Несколько коротких взмахов уцелевшей рукой, и в помещении остался только он и прибывшие. «Вы хорошо справились с поставленной задачей, пусть и пришлось пойти на такой отчаянный шаг. Не переживай, я не собираюсь тебя винить в чем-то. Скорее, в этой ситуации следует винить самого себя. Будь расторопнее и не пытайся уговорить брата до последнего. Погибшие в недавней атаке бойцы могли выжить и еще послужить на благо Аркакиса». «Не смотрите на меня с такой жалостью. Максимум 2-3 дня, и я восстановлюсь от всех полученных ранений». «Судя по вашим словам, — прищурился командир, — уговорить брата сдаться и принять поражение не вышло». «Не вышло. Тяжесть во вздохе выдавала все чувства и эмоции. Как бы я ни пытался его уговорить, он и слушать не собирался». Изначально мой план подразумевал под собой просто взять его в плен, но брат решил идти до самого конца. Последствия принятого им решения прямо перед вами. Я в довольно плачевном состоянии, а он мертв. С его смертью я утратил часть души, и пусть понимаю, что благодаря этому больше не стоит беспокоиться о повторении произошедшего, на душе все равно тоскливо. Его кровь на моих руках — единственное, что я теперь могу сделать — стать достойным правителем для своего народа, показать ему, каких целей и идеалов придерживаюсь, на что я готов пойти ради них, он уже видел. Теперь осталось доказать себе, что все это было не зря. «Вижу, эта битва повлияла на каждого из нас», — подошел к нему командир. «Раз даже нам, прожившим настолько длинную жизнь, тяжело принять ее последствия. Но сейчас не время впадать в такое состояние. Скоро сюда начнут прибывать жители Аркакиса, и они явно не захотят видеть перед собой расклеившегося лидера. Вы так не думаете, Тед?» Эти слова были сказаны не просто так. Лишить жизни родного брата своей собственной рукой ради преследуемых идеалов. Не описать словами, какие эмоции сейчас испытывает сидящий перед командиром человек. Тот и сам все прекрасно понимал и, скорее всего, скоро придет в норму сам, если его не подтолкнуть и ускорить этот процесс. Хиро не собирался задерживаться на Аркакисе. Впереди еще собрание совета, а до места проведения необходимо успеть добраться. Конечно, судья может его переместить в мгновение ока, но только в том случае, если их битва с бывшим владыкой уже окончилась. Но судя по полученной от Светланы информации, еще далеко до завершения, поэтому пора привести это в чувство, разобраться со всеми делами и отправляться к следующей точке маршрута как можно скорее. «Верно, горевать буду после», – тяжело выдохнул лидер, и его взгляд резко стал более осмысленным, не таким расплывчатым, как несколько мгновений назад. «Нам предстоит еще много работы». Хиро помог ему подняться и, следуя его указаниям, направился куда-то в сторону от здания, где они находились. Все остальные молча последовали за ними. «Наше знакомство получилось не самым приятным, да, Хиро?» С долей иронии в голосе произнес Тед. «Кто бы мог подумать, что моя планета станет частью одной из множества легенд о твоих похождениях?» «Не только планета, но и ее лидер», — с улыбкой ответил командир. «Ведь впереди нас ждет еще множество событий, и у вас будет много шансов оставить и свой след в истории». Они остановились перед довольно массивным входом, наглухо запечатанным. «Это исследовательская лаборатория моего брата», — спустя некоторое время разглядываний произнес глава Аркакиса. «Где-то там должен быть один из твоих соратников, Мариэус. Пора вызволить его из плена, и я официально извинюсь перед всеми вами за то, что вам довелось пережить, особенно перед ним». Массивные створки ворот начали медленно отворяться.